Когда Михаил Лермонтов был маленьким. Годы жизни 1814-1841. Про маму, бабушку и разговоры в рифму. Когда великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов был маленьким, он часто говорил в рифму. Привезут гости механическую птичку, которая может махать крылышками и красиво петь. Послушает маленький Лермонтов ее пение и скажет: «Эта птичка хороша, у нее поет душа». Или уйдет мама из комнаты, а маленький Лермонтов сядет на ковер около двери и ждет ее, ждет, а потом вздохнет. Что же мама не идет? Ведь Мишель все ждет и ждет. Взрослые этому необычайно удивлялись и радовались. «Какое дитя интересное», — говорили некоторые. «Еще и ходить не умеет как следует, на четвереньках ползает, а уже говорит, да все в рифму». «Надо записывать за Мишелем его изречения», — советовали другие. «Вырастет, быть может, знаменитым поэтом сделается». Но так никто ничего и не записал, и получилось, что стихи, которые сочинял поэт Лермонтов совсем маленьким, до нас не дошли. Дошли только воспоминания об этом его родных. А те, что вы прочитали, просто написаны для примера. Быть может, двухлетний Михаил Юрьевич сочинял гораздо лучше. Маленького Михаила Юрьевича близкие звали на французский манер Мишелем. В те времена русские дворяне России часто говорили между собой по-французски. Жил он в имении Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, бабушки со стороны матери, в селе Тарханы, недалеко от города Пензы. Мама у Мишеля умерла, когда он был совсем маленьким. Отец уже давно жил отдельно, и бабушка заменила внуку родителей. Она стала для него самым близким человеком. Первое воспоминание. Некоторые считают, что человек начинается с рождения, и они, возможно, правы. Но сам для себя человек начинается со своего первого воспоминания. Это и есть начало нашей сознательной жизни. Первое воспоминание у маленького Лермонтова было таким. Ему 2,5 года, и он на постели играет в игрушки. А мама стоит у окна, смотрит на унылый осенний пейзаж, на мелкий дождь, который растекается по стеклу, и поет печальную песню. Маленький Лермонтов слушает мамину песню, и так на душе его сладко, грустно и одиноко, что он тихо плачет. Если же мама перестает петь, он сразу просит: «Мама, мамочка, голубчик, спой, пожалуйста, еще». И мама поет снова. Но однажды настал день, когда он долго звал маму, а вместо мамы каждый раз входили или бабушка, или няня. И лица у обеих были заплаканные. Мишель на них обижался и повторял: «Ты, пожалуйста, уйди. Мама, мамочка, приди». «Мама твоя больше не придет никогда. Ее к себе на небо Боженька взял», — объясняли ему. Но он не хотел слушать. «Взял, так пусть вернет. Это моя мамочка». Не скоро он привык, что мама уже никогда больше не будет. Няня Христина Осиповна. С самого рождения у Лермонтова была няня. Сначала он не мог выговорить ее имя, но постепенно научился. Звали няню Христина Осиповна Ремер, и она была немкой. Когда маленький Лермонтов болел, она постоянно сидела у его постели. Он проснется ночью, голова болит, дышать трудно, лежать неудобно, жарко, и обязательно рядом няня. Христина Осиповна положит на лоб влажную прохладную тряпочку, которая пахнет уксусом и водкой, даст попить кисленького, и ему становится легче. А если он раскапризничается и скажет какому-нибудь крепостному пожилому крестьянину: «Ты плохой, уходи отсюда», няня сразу огорчается. Все люди перед небом равны, и надо уважать каждого человека. Нельзя говорить плохо с теми людьми, которые от тебя зависят. Так учила няня маленького Лермонтова, и за это ее все уважали. Рисунки на полу и на бумаге. Детская Мишеля помещалась на втором этаже. Пол в ней был заслан сукном. Маленький Лермонтов любил ползать по нему и рисовать на нем мелом. Сначала няня хотела это запретить, а потом смотрит, у Мишеля лошадка получилась и собачка. Его еще никто никаким наукам не учил, и рисованию тоже, а он уже очень хорошо рисовал. Тогда бабушка с няней купили ему акварельные краски и бумагу. И Мишель теперь сидел возле большого подоконника и рисовал акварелью то, что видел за окном. А за окном зеленел сад, желтели на поле скошенные стога, темнел сумрачный лес. Приехали к бабушке гости, и она им сразу рисунки внука показывать. «Какой одаренный ребенок!» — восклицали гости. «Его пейзажи восхитительны. Наверное, он станет знаменитым художником». И польщенная бабушка бережно хранила рисунки любимого внука. Французский гувернер. Когда Мишель стал постарше, ему взяли гувернера. Это слово пришло к нам из французского языка и по-русски значило «воспитатель». Гувернеры учили воспитанников иностранным языкам, а также умению вести себя дома и в обществе. Гувернер юного Лермонтова прежде был французским офицером, и звали его Жан Капе. Вместе с войсками Наполеона он пришел завоевывать Россию. А в России во время отступления несчастный француз был ранен. Он попал в плен, и это спасло ему жизнь. Стояла лютая зима, и если бы его не подобрали на обочине заснеженной дороги добрые люди, он бы просто замерз. Спасители не понимали французского языка, но сумели выходить невезучего завоевателя. А когда он выздоровел, то решил навсегда остаться в России и стал служить гувернером. Так Россия превратилась для Жана Капе во вторую родину. И через некоторое время он появился в доме бабушки маленького Лермонтова. Жан Капе разговаривал с Мишелем по-французски, няня по-немецки, и с раннего детства Лермонтов свободно говорил на этих языках. А еще он, конечно, научился латыни, английскому и читал любимые стихи не в переводах, а на тех языках, на которых они были написаны. Стихи Байрона на английском, Гёте на немецком, а пьесы Мольера по-французски. Военные игры. Бабушка Елизавета Алексеевна очень любила маленького Лермонтова. Во-первых, потому что он был у нее единственным внуком, а во-вторых, потому что просто любила. Мы же часто любим кого-нибудь непонятно за что, просто потому что этот человек нам нравится и все. Однажды бабушка приказала, чтобы к дому привели маленьких олененка и лосенка. Она решила, что внуку будет интересно с ними играть. Маленький Лермонтов быстро подружился с ними и кормил их сеном, березовыми вениками и хлебом. Но через года полтора животные подросли, и олень начал так легаться во время игры, так бодаться своими огромными рогами, что многие стали от него прятаться. Да и лось сделался опасным, и поэтому их отвели обратно в лес. А Михаилу Юрьевичу бабушка выписала из Москвы маленькую черкесскую лошадку. Ему смастерили детское седло, и он носился верхом по поместью, а бабушка смотрела в окно, крестилась, тихо повторяя слова молитвы, чтобы Господь поберег ее внука, но лошадку не отнимала. Потом маленький Лермонтов увлекся военными играми. Бабушка поселила в доме нескольких мальчиков, его ровесников. Они вместе строили крепости и, переодевшись в военную форму, брали их штурмом. Впереди, размахивая деревянной саблей, скакал Мишель верхом на своей лошадке, а рядом с игрушечными ружьями бежали его верные соратники. Но еще раньше в поместье были и другие сражения. На большом пруду перед домом на Масленицу сходились, чтобы помериться силами деревенские крестьяне. Парни и мужики сбрасывали шубы, закатывали рукава и шли на молодецкий бой. Одна половина села против другой. Они старались драться аккуратно, чтобы не поуродовать друг друга. А маленький Лермонтов вместе с бабушкой, приятелями и дворовыми людьми, которые за домом и хозяйством присматривали, стояли на берегу пруда и этот бой наблюдали. Однажды садовнику Василию, который катал маленького Лермонтова на санях, сильно досталось, и он вышел из боя с рассеченной губой. «Нельзя так драться, чтобы кровь текла», — заплакал Лермонтов и бросился к бабушке. «Прикажи им кончить драку. Не хочу, чтобы людей били». «Да пусть уж навоюется», — успокаивал садовник Василий, прикладывая чистый снег к рассеченной губе. «А мне мое ранение досталось нечаянно». Фигуры из снега и крашеного воска. Иногда среди зимы наступала оттепель. С крыш свисали тяжелые сосульки, а с них, позванивая, падали хрустальные, сверкающие на солнце капли. Снег делался влажным, рыхлым. Маленький Лермонтов любил лепить из него разные фигуры. Приятели помогали ему катать огромные снежные шары, ставили их один на другой, а потом Мишель с помощью деревянной палки вырезал из бесформенных фигур свирепых великанов разных зверей. Бабушка часто удивлялась, какие они получались натуральные, как в жизни или как в сказках, и однажды подарила ему коробку цветного воска. Лермонтов несколько дней ни с кем ни в какие игры не играл, а все лепил и лепил разные фигурки, расставляя их на ровной широкой доске. Наконец он открыл дверь в свою комнату и объявил: «Смотрите все!» «Что же это? Или битва какая знаменитая?» — удивилась бабушка. «Воинов-то сколько! И пешие, и конные, и на слонах!» «Сражение при Арабеллах!» — торжественно произнес внук. «Александр Македонский разбивает персидское войско». «Такое надо бы в музей! Это подлинное произведение искусства!» — предложил кто-то из взрослых. «А в следующий раз я вылеплю спасение Александра Великого клитом при переходе через Граник». Бабушка с гордостью показывала знакомым новое творение внука, а для себя заказала другую сцену. «Ты ведь знаешь, я военное не очень понимаю. Вылепи для меня, пожалуйста, ну, например, охоту на зайца, чтобы там и верховые были, и собаки. У меня как раз скоро День ангела, вот бы и подарил». Через несколько недель бабушка получила в подарок охоту на зайца. Эти лепные работы маленького Лермонтова бабушка долго хранила, а потом они куда-то исчезли. Многие исследователи творчества Михаила Юрьевича пытались их найти, чтобы выставить в его музее в Тарханах, но пока безуспешно. Может быть, они пропали навсегда, а может быть, где-то в чьем-то доме хранятся до сих пор. Рождение стихов. «Бабушка, послушай, как хорошо звучат строчки», — часто говорил маленький Лермонтов и читал бабушке стихотворения поэта Василия Андреевича Жуковского или Гавриила Романовича Державина. «А ведь и правда красиво звучат», — соглашалась бабушка. «Эти стихи как музыка», — продолжал он. «И среди немецких есть такие, и среди английских. А еще есть такой поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я тоже хочу писать так, как он». «И напишешь», — убежденно отвечала бабушка. «Ты вон у меня какой умный». Скоро бабушка стала замечать, что ее внук все чаще становился задумчивым, непривычно молчаливым. Он находил укромное место где-нибудь у окна и что-то быстро писал в тетрадь. «Не заболел бы», — забеспокоилась бабушка и на всякий случай для поправки здоровья свозила его на Кавказ, в Пятигорск. Лермонтов гулял вместе с бабушкой и гувернером по Пятигорску, любовался видом на гору Машук, и никто не догадывался, что через 17 лет на этом месте оборвется его жизнь. И только иногда маленькому Лермонтову становилось так печально, так одиноко, словно ему было велено от судьбы почувствовать одиночество и печаль всех людей на земле. В те мгновения он прятался от взрослых и торопливо записывал строчки стихов, которые приходили внезапно и неизвестно откуда. «Надо тебя учиться вести. В Москву», — решила бабушка. И когда внуку исполнилось 12 лет, отправилась с ним в старую столицу. Великий русский поэт. Шли годы. Михаил Юрьевич взрослел. Взрослели и его стихи. Ими теперь восхищалась не только бабушка, но и близкие знакомые. И каждому из этих знакомых казалось, что именно о его печалях, мечтах и надеждах рассказывают строки юного поэта. Михаилу Юрьевичу и в голову не приходило отдать их в типографию. Даже первую поэму, которая появилась в печати, отнес в журнал не он, а его приятель. И только в дни, когда вся Россия оплакивала гибель Александра Сергеевича Пушкина, наша страна открыла, что у нее есть еще один истинный поэт Михаил Лермонтов. Боль и негодование из-за страшного злодейства, которое совершил убийца Пушкина, выплеснулись в стихотворение под названием «На смерть поэта». Это стихотворение переписывали, заучивали наизусть и передавали из рук в руки. Лермонтов к тому времени был молодым офицером. И за то, что в своих строках он посмел сказать правду о тех, кто правил страной, его арестовали и сослали на Кавказ на войну. Михаил Юрьевич Лермонтов прожил совсем недолго, всего 27 лет. Но то, что он написал, уже больше полутора веков многие люди перечитывают и заучивают наизусть. Для себя, для своей души. Потому что стихи его словно разговор души с душою, словно рассказ о жизни души вашей, моей и того человека, который жил до нас или будет жить после нас. И такие стихи всегда вечны.